аффект к вещи, которую мы воображаем просто и никак необходимую, возможную или случайную, при прочих условиях равных бывает самым сильным из всех аффектов. Доказательство. Аффект к вещи, которая по нашему воображению свободна, сильнее, чем к вещи необходимой, по теореме 49 часть 3, следовательно, еще сильнее, чем к той, которая по нашему воображению возможна или случайна, по теореме 11 часть 4. Но воображать какую-либо вещь свободной, значит воображать ее просто, не зная причин, которыми она определяется к действию, по показанному нами в схолии к теореме 35, часть 2. Следовательно, аффект к вещи, которую мы воображаем просто, при прочих равных условиях, сильнее, чем аффект к вещи необходимой, возможной или случайной. И, следовательно, этот аффект есть самый сильный, что и требовалось доказать. Теорема 6. Поскольку душа познает вещи как необходимые, она имеет тем большую власть над аффектами, иными словами, тем менее страдает от них. Доказательство. Душа познает, что все вещи необходимы по теореме 29 часть 1 и определяется к существованию и действию бесконечным сцеплением причин. По теореме 28 часть 1. И через это она по теореме 5 менее страдает от аффектов, возникающих из них, и по теореме 48 часть 3 менее волнуется ими, что и требовалось доказать. Схолия, чем больше это познание, именно что все вещи необходимы, простирается на единичные вещи, которые мы воображаем отчетливее и живее, тем больше бывает эта власть души над аффектами, о чем свидетельствует также и опыт. В самом деле мы видим, что неудовольствие вследствие потери какого-либо блага утихает, как скоро человек, потерявший его, видит, что это благо никоим образом не может быть сохранено. Мы видим также, что никто не жалеет о ребенке, что он не умеет говорить, ходить, умозаключать и, наконец, столько лет живет, как бы не зная о самом себе. Но если бы большая часть людей рождались взрослыми и только некоторые детьми, тогда каждый сожалел бы о детях, так как тогда смотрели бы на детство не как на вещь естественную и необходимую, а как на недостаток или погрешность природы. Можно было бы указать и много другого в этом роде. Теорема 7. Аффекты, возникающие или возбуждающиеся из разума, если обращать внимание на время, сильнее, чем те, которые относятся к единичным вещам, по нашему воображению, не существующим в наличности. Доказательство. Мы смотрим на какую-либо вещь, как на несуществующую в наличности, не вследствие аффекта, с которым мы ее воображаем, но вследствие того, что наше тело подвергается какому-либо другому аффекту, исключающему существование этой вещи, по теореме 17, часть 2. Поэтому природа аффекта, относящегося к вещи, на которую мы смотрим, как на несуществующую в наличности, не такова, чтобы он превосходил остальные действия и способности человека, о которых смотри теорему 6, часть 4. Но наоборот, такова, что он так или иначе может быть ограничен состоящими исключающими существование внешней причины –